Добавьте ароматов. Вечер, ночь. То, что вы добавляете в воздух своего храма для сна, может иметь такое же значение, как и то, что вы из него убираете. Обоняние – сильное чувство, которое напрямую взаимодействует с памятью и эмоциональными центрами мозга. Древняя практика исцеления с помощью запахов, которая сейчас называется ароматерапией, это оригинальная терапия для тела и разума, которая широко изучалась на предмет эффективности для снятия стресса и боли и улучшения настроения. Ряд исследований показал, что эфирные масла, концентрированные масла, полученные из разных частей растения, могут улучшить качество сна и облегчить последствия его нарушений. Это ароматное снотворное не наладит ваш ритм сна самостоятельно, без других изменений образа жизни, но это очень полезный инструмент, побуждающий ваше тело адаптироваться к новому циклу. Снотворные ароматы. Независимо от того, сколько исследований подтверждают силу этих масел, а их довольно много, выбор аромата, который подойдет именно вам, не подчиняется точным наукам. Вам просто нужно понюхать несколько и выбрать то, что вам нравится больше всех. Победивший аромат и будет правильным рецептом. Лаванда, герань, жасмин, роза, ваниль, иланг-иланг, сандаловое дерево, цитрус. Как использовать эфирные масла? Применяйте диффузор. Распылители эфирных масел испаряют их и наполняют комнату легким, но сильно действующим ароматом, так как процесс испарения облегчает вдыхание и впитывание масел. Это не то же самое, что добавить несколько капель масла в увлажнитель, так вы испортите его пластиковые детали. Вместо этого лучше нанесите 1-2 капли на ватный диск и разместите его в выпускном отверстии для пара. Эксперты советуют не распылять ароматы дольше получаса, иначе стимулирующий эффект будет чрезмерным, и обращать внимание на реакцию питомцев. Не все хорошо переносят масла, особенно кошки, у которых нет ферментов печени, необходимых для переработки определенных соединений. Распыляйте с помощью пульверизатора. Смешайте 4-5 капель эфирного масла с 1/2 стакана воды, залейте в пульверизатор и распылите по комнате и на постельное белье. Не опрыскивайте подушки. Кожа не любит долгого контакта с маслами. Наносите мазками. Можно наносить эфирные масла на точки пульсации, например, на запястьях или за ушами, или на чакры, сердце и третий глаз. Только убедитесь, что эти масла, которые бывают очень концентрированными и могут вызвать раздражение, разбавлены базовыми маслами, такими как кокосовое, жожоба, миндальное или оливковое. Принимайте ванну. Совместите вечернюю ароматерапию с отмоканием перед сном. Принимайте теплую ванну. Добавьте несколько капель масла в теплую воду. Вдохните, выдохните и расслабьтесь.